Название книги. Трансгуманизм 2.0. Как научная вера в бессмертие продлит жизнь и победит старение. Автор Андрей Фоменко. Серия «Вкус здоровой жизни». Издательство «Эксмо». Москва, 2023 год. Жанр. Научно-популярная литература. Футурология. Аннотация. Трансгуманизм 2.0 Андрея Фоменко – это исследование того, как технологии меняют человека и куда ведет новая эра биоинженерии, искусственного интеллекта и цифрового бессмертия. Автор объясняет ключевые идеи трансгуманизма простым языком, разбирает его реальные возможности и риски и предлагает взгляд на будущего человека, улучшенного, соединенного с машинами и свободного от биологических ограничений. Книга для тех, кто хочет понять, что ждет нас после Homo sapiens. Thank you.